«Теперь я и есть поле», — Юй ответила, произнеся фразу, о которой ее просила Сицуна, когда массивная сосулька, которую сделал Тодороки, уменьшилась до тех пор, пока не стала высотой всего в несколько футов. Рука менее выразительной девушки касалась сосульки, что означало, что она, скорее всего, имела к этому какое-то отношение. Следующее, что все увидели, заставило их на мгновение усомниться в себе. Под ногами Юи был небольшой квадрат. Обе ее ноги занимали пространство, предоставленное бетонным блоком. Когда камеры увеличили изображение, выяснилось, что оно точно соответствует внезапно пропавшему полю. Потребовалась всего секунда, чтобы он щелкнул для некоторых. Она уменьшила все поле. Изуку так быстро перелистнул на новую страницу, что было удивительно, как он не порвал свой блокнот. Последовавшее за этим высокоскоростное письмо чуть не подожгло страницы от сильного трения. Невероятно. Сущий миг чуть не запрыгнул на стол комментатора. Кадаюи обеспечивает победу, буквально выводя поле из игры. Демонстрация силы Тодороки ничего не значила, так как его положение изменилось в результате падения, и его атака дала осечку. Какой хитроумный маневр! Радостные возгласы, раздавшиеся из зоны отдыха класса 1Б, были настолько громкими, что напугали весь стадион. Но через мгновение это также вызвало такие же восторженные аплодисменты и одобрительные возгласы со стороны остальной аудитории. Тодороки просто смотрел, как Юи просит его разобраться с сосулькой, чтобы она могла восстановить поле. «Юи, ты была потрясающей!» — крикнула Сицуна своей подруге с улыбкой, полной острых зубов. «Узрите силу класса 1В!» — хихикнула Манома, прежде чем кулак Кинда заставил его замолчать. Тодороки медленно двигался, положив руку на сморщенную сосульку и начав ее нагревать. Лед выпустил столб пара, высвобождая массу воды внутри. Хотя она, возможно, и уменьшилась, это была все та же титаническая сосулька, которую сделал Тодороки, и вся вода должна была испариться, чтобы она полностью исчезла. Как только пар прекратился и сосулька исчезла, Юи монотонно прогнала Тодороки прочь и сложила кончики пальцев вместе. «Отпустить!» Юи произнесла нараспев, и все наблюдали, как поле под ее ногами вернулось к своему нормальному размеру. «Эй, у наших причуд один и тот же метод выпуска!» Ачика прокомментировала это с усмешкой. «Может быть, ей стоит поближе познакомиться с этой девушкой Юи. У них могло бы быть больше общего в их причудах, даже если бы их способности все еще отличались. Принято к сведению», — заметил Изуку, добавляя это на страницу, которую он делал Юи и ее причудах в своем блокноте. Ачика не могла удержаться, чтобы не хихикнуть над ним. В другой части стадиона некий профессиональный герой вспыхнул от волнения. Его сын проиграл мгновенно. Его сила ничего не значила перед лицом девушки, которая явно привыкла быстро активировать свою причуду. Хуже всего в этой потере было то, что она не имела абсолютно никакого отношения к левой стороне шата. Как он должен был заставить своего непокорного сына понять, что ему нужны обе стороны его причуды, если он хочет превзойти его как героя шата? Стараясь, профессиональный герой номер два сжал кулаки, наблюдая, как его сын покидает арену с поражением. «Похоже, ты следующий, Изукун». Ками ухмыльнулась, прислонившись к нему. «Сделай все возможное, Изуку». Ачика улыбнулась зеленоглазому мальчику, которого любила. Ее щеки все еще краснели, признавая это, даже в ее собственной голове. «Ты будешь великолепен, Кира». Улыбка Цую была очаровательной, и Изуку не мог не ответить ей тем же. «Я верю, что ты победишь, Изуку», — призналась мама с яркой улыбкой, полной уверенности. «Спасибо, Ками, Цу, Ачика, мама». Изуку улыбнулся всем им, встал и направился к полу арены и рингу, который ждал его. «Давайте начнем со следующего матча». Сущий миг объявлен на стадионе и под одобрительные возгласы толпы. «Для этого матча у нас есть подросток с множеством причуд, который зарекомендовал себя как сильный и лучший соперник. С курса героев 1 класса, это Мидория Изуку». Он представился, когда Изуку направился к рингу. «Ты можешь это сделать, Изуку». Ками громко крикнула ему вниз. Лицом к нему стоит сам человек высокого напряжения, тоже из класса героев 1А, Камина Рединки. Сущий миг представил противника Изуку. Каминари вышел на ринг с ухмылкой и встал напротив Изуку. «Мне кажется, что это какое-то несоответствие». Каминари усмехнулся, даже когда его причуда вспыхнула по всему телу. «Я покажу тебе кое-что новое, если хочешь». Изуку ухмыльнулся в ответ на дружеское подшучивание. «Давай же». Каминари рассмеялся, принимая свободную позу. «Хорошо, готовы ли оба участника?» – спросила Миднайт у двух подростков, когда они стояли друг напротив друга. «Ага», – ответил Каминари, и его причуда на мгновение пробежала по его телу. «Готов», – согласился Изуку с улыбкой, также принимая стойку готовности. «Тогда вы можете начинать». Миднайт начала поединок еще одним резким взмахом хлыста. «Поражаю тебя». Каминари рванулся вперед гораздо быстрее, чем кто-либо в классе Одина когда-либо видел, как он двигался раньше. Глаза Изуку расширились, но он активировал свою причуду умственного усиления, и его восприятие обострилось, позволив ему развернуться и увернуться от порыва. «Это было новое применение твоей причуды». Изуку был взволнован, и это отразилось на его лице. Ему показалось, что он услышал смех в зале, но он проигнорировал его. «Ага». Каминари ухмыльнулся в ответ. «Я взял несколько идей у класса и других профессиональных героев с причудами электрического типа и решил посмотреть, не смогу ли я сделать что-то новое, понимаешь? Это здорово. Расскажи мне все об этом позже». Изуку вытянул правую руку, полностью вытянутую, в сторону. «Но я сказал, что тоже покажу вам кое-что новое. Сжатие воздуха, кинетический импульс, манипуляция газом, множитель силы, эффективность, усиление, вращение». Изуку собрал 7 причуд вместе, когда воздух начал заметно кружиться вокруг его вытянутой руки. «Это причуда ветра», — спросил Каминари, прежде чем решил, что ему не нужен ответ, и снова рванулся вперед. Ему просто нужно было подобраться достаточно близко к Изуку, чтобы шокировать его своим электричеством. Не совсем так. Теперь у Изуку была воющая буря вокруг его правой руки, которая посылала высокоскоростной ветер. «Я называю эту комбинацию кулаком торнадо». Изуку ударил кулаком прямо в сторону быстро приближающегося Каминари. Кулак торнадо рванулся вперед, и глаза Каминари расширились, прежде чем он бросился перпендикулярно набегающему ветру и уклонился от атаки. Спиралевидные ветры вылетели из поля и потеряли сцепление примерно на полпути к стене, на которой располагались места для зрителей. Ветры, поднятые штормовым штормом, заставляли плащи многих героев развиваться и попадать в лица тех, кто находился поблизости. «Какого черта, Мидория?» Каминари в шоке указал на своего одноклассника. «Это просто причуда ветра». «Нет, правда, это не так», — Изуку покачал головой, даже когда шторм вокруг его правой руки быстро набрал скорость и силу. «Это комбинация 7 других причуд, вот и все. Не говори это так небрежно, как будто это нормально». Каминари вздохнул, глядя на своего друга и одноклассника. «Каминари вне пределов», — объявили Миднайт, и глаза обоих конкурентов расширились при этом объявлении. «Мидория побеждает». Глава 67. «Что?» Каминари посмотрел вниз и заметил, что обе его ноги действительно были за чертой. «Вот дерьмо, я отлетел слишком быстро». Он схватился за голову, осознав совершенную ошибку. «Вы еще не можете регулировать свою скорость, или вы не можете отслеживать свое положение, когда двигаетесь так быстро?» — спросил Изуку, когда торнадо вокруг его правой руки замедлилось и в конце концов полностью рассеялось. «Немного того и другого», — признался Каминари, когда они вдвоем покинули арену под одобрительные возгласы и аплодисменты. «Это была хорошая мысль, малыш». Женщина-герой окликнула Каминари, когда они приблизились к туннелю, который должен был вывести их обратно на трибуны. «Лучше, чем просто разбрасываться электричеством и надеяться попасть в свою цель. Это чертовски сильный удар у тебя там, Мидория». Другой герой закричал со смехом, когда оба подростка приняли похвалу с коротким поклоном. Эти двое явно оказали положительное влияние на толпу. Каминари приспособил свою причуду. «Мидория демонстрирует еще одну сумасшедшую комбинацию. Чего еще вы можете ожидать от фестиваля высоких видов спорта в UA?» Сущий миг заорал через динамики, вызвав оглушительный рев аудитории. «Приятно видеть, что они оба совершенствуются и ищут дальнейшие применения своим способностям». Айзава искренне похвалил своих учеников. Казалось, что Каминари стремился использовать характеристики своей причуды вместо того, чтобы пытаться подражать героям, у которых были причуды, основанные на электричестве, которые действовали совершенно иначе, чем у него. Впрочем, Мидории не нужно было много говорить о нем. Пользователь с несколькими причудами, казалось, постоянно собирал новые идеи для своих многочисленных способностей. «Закрытый бар, этот мошенник, черт бы его побрал». Шигара Китамура яростно почесал собственную шею, наблюдая за спортивным фестивалем. Сопляк, у которого каким-то образом была причуда, похожая на причуду сенсея, красовался перед всеми. Он ненавидел его. Он убьет его. Просто подожди, Мидория Изуку. Злодей зарычал на экран. Скрытое местоположение. Ха-ха-ха-ха. Все за одного мрачно усмехнулся, когда его причуда электрического изображения позволила ему наблюдать за спортивным фестивалем. Так интересно, так похоже на меня. Древний злодей постучал указательным пальцем по стопке бумаг под правой рукой. Но опять же, я думаю, этого следовало ожидать. Наконец-то появилось генеалогическое исследование доктора Гараки, и результаты были, мягко говоря, забавными. Так похож на меня, и в то же время так похож на него. Я думаю, это действительно у нас в крови. Похоже, это то, откуда мы все это черпаем. Под его постукивающим пальцем было имя, которое связывало Мидорию Изуку с семьей Шигараки. Действительно, это было имя, которое связывало подростка с ним, но также и с его глупым младшим братом. Вы готовы к следующему матчу, болельщики спортивного фестиваля? Сущий миг загудел над динамиками. У нас есть еще один отличный матч, который направляется в вашу сторону. Толпа приветствовала это заявление, и Сущий миг пропитался атмосферой. Он любил накачанную аудиторию. В нашем шестом матче у нас есть соперник темной лошадки. Из 1-го класса общеобразовательных школ, Тагейки Чикучи. Брюнетка, которая была частью команды Тодороки во время мероприятия «Захват флага», подошла к рингу. Она выглядела решительной и готовой к бою. Некоторые люди заметили, что ее униформа выглядела так, как будто она могла быть мокрой. Это было странное происшествие, но не против правил. Перед ней стоит энергичная кислотная девушка 1-го класса героического курса Ашида Мина. Сущий миг представил ее оппонента с таким же талантом. Яха! Мина вся сияла улыбкой, подавая знаки мира мигающим камерам. Розовый подросток был в своей стихии как экстраверт и социальная бабочка. Она шла к рингу с намерением победить. «Вы оба готовы?» Миднайт переводила взгляд с одной девушки на другую. «Ага». Мина ухмыльнулась и показала учителю большой палец вверх. «Я готов». Чикучи кивнула профессиональному герою, приняв несколько свободную позу, слегка раскинув руки в стороны. «Тогда пусть матч начнется», заявила Миднайт, щелкнув хлыстом. «Лови». Мина бросила 2 пригоршни своей кислоты в другую девушку. Это было далеко не самое сильное, что она могла произвести, но оно проедало спортивную форму ее противника и чертовски жалило. «Нет, спасибо». Чикучи отрицала это, когда вода из ее промокшей униформы вытекла из нее и образовала столб между ней и кислотой. Колонна на самом деле имела форму конуса. Мина моргнула, глядя на водную конструкцию, когда ее кислота плеснула в нее и стала инертной. «Ты лови, ух ты!» Мина продемонстрировала свой атлетизм, практически танцуя вокруг дюжины похожих на гвозди водных конструкций. Водяные гвозди пронзали бетонное поле, если они находились под правильным углом. Другие безвредно шлепнулись на пол. «Ловкая, не так ли?» Чикучи цокнула языком, снова выпустив шквал водяных гвоздей. Наблюдатель на стадионе заметил, как ее большая конусообразная конструкция дрогнула, прежде чем брюнетка сосредоточилась на ней. Кислотный дробовик. Мина взмахнула руками в воздухе, скрестив их друг над другом. Десятки крупных капель кислоты мины разлетелись, как картечь. Водяные гвозди встретились с кислотными пулями, и оба упали на землю. Капли кислоты, которые прошли через все, попали в водяной конус, когда Чикучи использовал его в качестве щита. Это был еще один суперход. Сущий миг громко задавал вопросы, и толпа набирала обороты, наблюдая за матчем. «У нас просто будет перестрелка на весь матч?» – спросила Чикучи с ухмылкой из-за своего конусообразного щита. «Я как раз собирался спросить тебя об этом». Мина ухмыльнулась, прежде чем из ее специальной обуви выделилась кислота. Она начала кататься по рингу, оставляя за собой шипящий кислотный след, когда окружила студента общеобразовательной школы. «Давай попробуем на двоих», – пробормотала себе под нос Чикучи, когда из ее наполовину промокшей униформы потянуло еще воды. Образовалась 2-я конусообразная водная конструкция, на этот раз чуть меньшая, чем первая. С гримасой на лице от попытки одновременно удерживать 2 большие конструкции, она нажала сильнее, и 2-й конус завертелся, как дрель. Все быстрее и быстрее конструкция вращалась, прежде чем ее запустили немного впереди того места, где находилась мина. «Увернись, святое дерьмо!» Мина была вынуждена находиться в подвешенном состоянии под струями воды. Пинкет все еще скользила по своей кислоте и чуть не упала на спину. Водяная дрель расколола поле от силы, когда мина уставилась на него. попалась. Щит Чекучи покрылся рябью, когда он разлетелся по меньшей мере на 2 дюжины водяных гвоздей, которые были массово запущены в ошеломленную мину. Кислотная вуаль. Мина увеличила растворимость и вязкость своей кислоты как можно выше. Густая смесь создала короткую стену между ней и приближающейся атакой. Водяные гвозди обрушились на защиту, но не смогли пробить ее. «Ты что, издеваешься надо мной?» Чекучи моргнул, глядя на студента героического курса. Неудивительно, что розовая девочка была на курсе героев. Она так хорошо использовала свою причуду и была чертовски спортивной. «Ты действительно хороша», — похвалила Мина, поражая своего противника. А вот и кислотный кулак. Оба ее кулака были покрыты грязно-белой кислотой, когда она отвела правую руку назад для удара. Чекучи отступила назад. Впервые за весь матч ей пришлось сдвинуться со своего места на ринге, чтобы избежать удара. Мина быстро подошла к ней, когда брюнетка попыталась отстраниться, чтобы больше сосредоточиться на своей причуде. Хаем, ее гидрокинез кажется ограниченным, отметил Изуку, перелистывая страницу Мины в своем блокноте и новую страницу, которую он делал на Чекучи. Это похоже на то, что она может создавать с его помощью только игольчатые или шипообразные формы. Она тоже намочила свою форму перед началом матча, так что, вероятно, не может вытягивать воду из воздуха. Тем не менее, она хорошо сопротивляется. Мама упомянула о девушке. «Черт возьми, да она такая», усмехнулась Ками, глядя на матч. «Девушка изо всех сил давит на Мину. Мне нравится ее огонь. Разве ты не имеешь в виду воду?» Цую пошутил с игривым Кира в конце. «Я думаю, она была бы хорошим героем». Ачика наблюдала за матчем, пока Мина преследовала брюнетку. «Рукопашный бой на самом деле не моя специальность». Чекучи поморщился от настойчивой Мины. «Но если ты этого хочешь, то ладно». Последняя вода, попавшая в ее одежду, была извлечена, и вокруг каждого из ее кулаков образовался всплеск воды. «Эй!» Мина игриво надула губки. «Ты не можешь так легко копировать мой ход. Знаешь, мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в этом. Невероятно!» Сущий миг зааплодировал, увидев, как студент общеобразовательной школы идет лицом к лицу со студентом героического курса. Тагейки повторяет ход Ашида. «У этих девочек настоящий талант». Тагейки заранее спланировала, чтобы максимально использовать свою причуду, ее способность адаптироваться на лету, признак ее усердной работы, сказал Айзава, наблюдая, как двое подростков набрасываются друг на друга. Чекучи блокировала шквал ударов покрытых кислотой кулаков Мины своими двойными водяными шипами. Опустившись на одно колено, она на секунду скрылась из поля зрения Мины и заставила пинкет напрячься. Придав кончику правого водяного шипа более округлую форму, Чекучи вонзила его в живот Мины самым сильным ударом, на который была способна. «Боже!» Мина вскрикнула, когда воздух вышел из ее легких. «Возьми это!» Чекучи ударила вперед левым кулаком, а затем правым. Оба ее водяных шипа, которые действовали как импровизированные боксерские перчатки, или, точнее, боксерские шипы, полетели вперед на высокой скорости. Мина дернулась влево, чтобы избежать первого снаряда, а затем второй попал ей в плечо. Она споткнулась, потеряв равновесие, и пропустила выражение абсолютной сосредоточенности на лице своего противника. Сейчас же Чекучи потянула со своей причудой, и лужа воды, растекшаяся по всему рингу от ее атак, собралась вместе. Длинный конусообразный шип метнулся с пола ринга к спине Мины. Закругленный наконечник должен был гарантировать, что он не будет смертельным. Чекучи хотела победить, но она не собиралась серьезно травмировать сокурсника, чтобы сделать это. Нет, Мина видела эту конструкцию краем глаза. Она упала в идеальный раскол, и конструкция прошла над ней прямо к Чекучи. Что? Чекучи понятия не имела, что другая девушка была такой гибкой. Сильным толчком ее причуды большая водяная конструкция выплеснулась на пол ринга. Попалась. Мина бросилась на брюнетку и повалила ее на бетонный пол. Она прижала свою противницу к полу, а затем провела левой рукой по лицу другой девушки. Густая, зловещая кислота начала медленно капать ей на лицо. «Сдавайся». «Хорошо, хорошо». Чекучи снова и снова постукивала правой рукой по полу ринга. «Я сдаюсь». Тагейки проиграла. «Ашида, победитель», громко объявила Миднайт, и толпа обезумела. Глава 68. Это было здорово. Мина приложила ладонь к полу ринга, показывая, что кислота, которую она приготовила, была совсем не сильной. «Ты точно должна быть на курсе героев». Она вскочила и протянула руку брюнетке. «Спасибо, ты действительно хороша со своей причудой», — Чекучи одарил Мину ухмылкой. «Я не ожидал такого раскола, никто этого не ожидает», — Мина хихикнула, когда они вдвоем покинули ринг. Хотя этот удар в живот определенно оставит синяк, она осторожно потерла живот. «Ты получаешь настоящий удар, по-видимому, одного недостаточно», — Чекучи покачала головой. «Тебе нужно пойти к исцеляющей девочке?» «Нет, я попрошу Мидори вылечить меня, его причуда не истощит твою выносливость, когда он исцелит тебя». Мина пожала плечами девушке, с которой она определенно собиралась подружиться. «Зеленоволосый парень также может исцелять?» Чекучи моргнула, прежде чем покачать головой. «Есть ли что-нибудь, чего он не может сделать? Не превращаться в болтливую развалину, когда девушки дразнит его?» Мина рассмеялась, и Чекучи поднял бровь от этой информации. «Действительно, рассказывай». Чекучи ухмыльнулся при мысли о том, что сильный парень так стесняется девушек. Это так контрастировало с тем, что он демонстрировал на протяжении всего фестиваля. Минута ушла на то, чтобы починить поле с помощью причуды Цементоса, прежде чем был объявлен следующий матч. За это время Изуку действительно исцелил ушибленный живот Мины. Пинкет поблагодарила его с улыбкой и подошла, чтобы сесть рядом с Тору. «Пожелай мне удачи, Изукун», — усмехнулась Ками, прежде чем чмокнуть его в щеку. Щеки Изуку ярко вспыхнули, когда он заметил, что весь класс видел. «Удачи, Камитян!» Изуку запнулся на первом слове, но лучезарно улыбнулся ей. «Мне тоже, Изукун!» Сую посмотрела на него, и Изуку, не задумываясь, обнял ее. Она была слишком милой с этим взглядом. «Удачи, Цутян!» Изуку обнял ее на мгновение, просто слушая ее счастливое кира, когда она ответила на объятие. Две девушки вместе направились к полю, радостно болтая. Между ними не было бы никаких плохих чувств, независимо от результата. В первую очередь они были друзьями, а во вторую – конкурентами. «Для нашего следующего матча у нас есть будущий герой-спасатель с очарованием лягушки, Асуи Цую», – сущий миг объявил, когда Цую подошел к рингу. Она выглядела спокойной и собранной, когда приблизилась. Ее противник – иллюзионистка класса 1А, Уцуси Миками. Сущий миг обратил внимание на светловолосую девушку. Она подмигнула камерам, направляясь к рингу. «Вы обе готовы?» – Миднайт спросила подростков. «Черт возьми, да», – Ками ухмыльнулась их учителю. «Готова, Кира?» Цую кивнула и опустилась на четвереньки. «Начинайте матч!» Миднайт начала поединок щелчком хлыста. «Кира!» Цую взлетела, как ракета, на своих мощных ногах. Если бы она могла мгновенно вытолкнуть Ками за пределы дозволенного, ей не пришлось бы беспокоиться о своих иллюзиях. «Ах, ах, ах!» Сутянками выдохнула призматическое облако своей причуды гламура и исчезла в нем. Цую приземлился там, где раньше была Ками, и сразу же прыгнул прямо вверх, чтобы рассеять облако иллюзий. Внизу она увидела 8 разных Ками, которые смотрели на нее с ухмылками. Движением языка она рассеяла копии в более призматичный дым. Она приземлилась и преодолела некоторое расстояние между собой и распространяющимся облаком. «Мой язык может растянуться на 20 метров, а поле всего 9 на 9 метров. Дальность – мой козырь в этом матче». Цую быстро сделала вывод из того, что знала о своей собственной причуде и причуде своей подруги. Изуку начал оказывать влияние на всех четверых, не так ли? Эта мысль вызвала легкую усмешку на ее лице. «Цуютян», — игриво пропели все новоиспеченные копийками. «Иди поиграй с нами, Кира». Цую провела своим длинным цепким языком по распространяющемуся облаку, как для того, чтобы рассеять копии, так и для того, чтобы, надеюсь, поразить настоящую Ками. Так близко, но так далеко. Голос Ками доносился из облака, но никто не мог ее видеть. «Я доберусь до тебя». Цую вытянула свой язык на 15 метров и провела им обратно по всему полю. Она рассеяла некоторые причуды Ками, но все еще не ударила другую девушку. «Где она?» «Она не сможет заманить меня в ловушку слуховых иллюзий, если я не попаду в ее каприз. Я должен быть в состоянии услышать, как ее ноги ударяют по полю, если она перепрыгивает через мои удары. Придется поблагодарить Изуку за все уроки нестандартного мышления, которые мы провели вместе». Ками ухмыльнулась, ползая по земле так тихо, как только могла. Язык Цую снова прошелся над головой, и Ками выдохнула еще больше своей причуды, чтобы компенсировать это. Поддержание ее иллюзорной невидимости сейчас имело первостепенное значение. Быть пойманным за язык Цую было просто напрашивающимся на звонок. «О боже, Кира!» Цую быстро выбегала из поля, чтобы держаться подальше от постоянно расширяющейся причуды Кэми. Она быстро провела по облаку своим длинным языком, чтобы разогнать его и попытаться найти своего прячущегося друга. «Где она? Я не могу ее найти». Она была почти загнана в угол, большая часть поля теперь находилась внутри призматического облака, и у нее заканчивалось время. «Анализ – это в основном просто восприятие того, что вы видите, и применение того, что вы знаете». Слова Изуку вернулись к ней с одной из их многочисленных совместных тренировок. «Если один метод не работает, но вы знаете, что он должен работать, вам нужно изменить переменную, чтобы противостоять любым переменным, которые могли измениться». «Подожди», Цую моргнула, когда снова пронеслась сквозь облако. «Я стремился примерно к высоте бедер, давай попробуем пониже». Она перевернула свой язык, но на этот раз провела им сквозь облако на уровне лодыжки. «А черт!» — голос Ками закричал, когда все ее копии рассеялись, а настоящая перепрыгнула через язык Цую. Восклицание и шум ее ног, ударяющихся о землю, позволили Цую определить ее местоположение. «Близко!» — поняла Цую, когда ухмыляющаяся Ками появилась из облака всего в нескольких метрах перед ней. «Попалась, Цутян!» — Ками ухмыльнулась, когда язык Цую был слишком далеко, чтобы ударить ее, прежде чем она сократила дистанцию. Девушка повыше вцепилась в другую и попыталась удержать ее. Цую перекатилась с Ками, оказавшись на спине, в то время как ее язык втянулся. «Вообще-то, я держу тебя, Кира». Она улыбнулась своей подруге, когда ее ноги уперлись в торс Ками. Сильный толчок вырвал хватку Ками из тела Цую, когда сладострастный подросток взмыла в воздух. «О боже!» Ками слегка дернулась, когда гравитация вновь овладела ею, и она начала падать. «Я поймаю тебя!» Цую высунула язык. Цепкий орган обвился вокруг талии Ками и замедлил ее падение. Ками потребовалось всего секунда, чтобы понять, что Цую подвесила ее над травой за пределами ринга. «О, это нечестно, Цутян!» Ками хихикнула, когда ее осторожно поставили на ноги. У Цушими вне пределов дозволенного. «Асуи, победитель!» Объявили полночь, и толпа разразилась аплодисментами в честь обеих девушек. Глава 69. Вот это было немного взад-вперед. Сущий миг заревел над динамиками. У Цусими забирала все больше и больше поля для себя, становясь все ближе и ближе под прикрытием своей причуды. Но Асуи разгадала ее уловку и в последнюю секунду поменялась ролями. Даже когда казалось, что у Цушими вот-вот приколит ее, обк продемонстрировали здравый смысл и то, что они знают о причудах друг друга. Это был просто вопрос того, у кого была лучшая стратегия в нужный момент. Все могло пойти по-другому, честно говоря. Айзава дал свои 2 цента на матч гораздо более сдержанным тоном, чем его друг. «Отличная работа, Цутян!» Ками поздравила похожую на лягушку девушку, когда они вместе покинули поле. Ей бы хотелось победить, может быть, снова сразиться с Изуку, но она разыграла свою стратегию, и Цу хорошо противостоял. Она не могла злиться из-за этого. «Ты тоже хорошо выступила, Камитян!» Цую улыбнулась своей подруге. «Должен признаться, ближе к концу я начал паниковать. Ты отлично справилась, Цутян!» Ками со смехом притянула свою подругу в объятия. «Похоже, мы следующие, Ямама». Ачика улыбнулась своей подруге. В ее взгляде горел решительный огонь. «Да, давай обе сделаем все, что в наших силах». Мама согласилась, держа кулаки перед собой, чтобы соответствовать энергии Ачика. «Вы обе отлично справитесь». Изуку тепло улыбнулся им, и обе девушки почувствовали, как их щеки загорелись. «Спасибо тебе, Изуку». Мама счастливо улыбнулась в ответ. «Спасибо», Ачика удивила даже саму себя, когда наклонилась, чтобы чмокнуть его в щеку. «Мы должны идти». Казалось, она мгновенно осознала, что натворила, когда прикрыла свои яростно покрасневшие щеки и выбежала из гостиной. «Ладно». Изуку замолчал, когда его рука поднялась, чтобы коснуться его щеки. «Да, мы должны спуститься на стадион». Мама на секунду поерзала руками, прежде чем наклонилась, чтобы чмокнуть Изуку в противоположную щеку. Затем прелестная девушка выбежала из этого района, очень похожая на Ачика и с такими же красными щеками. Что? Обе руки Изуку теперь были на его щеках. Он, конечно, не ожидал, что Ачика и мама сделают такой смелый шаг, особенно перед своими одноклассниками. Это было больше похоже на Ками. «Мидория, ты счастливый придурок». Минета плакал кровавыми слезами от чистой ревности. Он, вероятно, продолжил бы, если бы домкрат Киоки не ударил его по голове и не вызвал в нем вибрацию. «Заткнись, Кика предостерегла извращенца, хотя ее собственные щеки были светло-розовыми от наблюдения за действиями мамаячика. Такой мужественный. Киришима поднял правый кулак перед собой, его глаза были закрыты, а в глазах стояли мужественные слезы. Мидория определенно лучший брат в нашем классе. Каминари кивнул головой, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Ребята, Изуку быстро покачал головой, не дразни Мидорию. Шаджи вмешался, чтобы избавить своего одноклассника от некоторого смущения. У него просто отношения, пожал плечами Сата, поддерживая своего приятеля. Не то чтобы он единственный в нашем классе, у кого есть вторая половинка. Взгляды всего класса обратились к пользователю Сата. Мускулистый подросток растерянно смотрел между всеми направленными на него взглядами. Встретившись взглядом со своими друзьями, а затем увидев радостно блестящие глаза Мины, смотрящие на него в ответ, он неловко потер затылок. «Я действительно единственный другой?» – спросил Сата, и взгляды, которые он получил, ответили на его вопрос. Сата. Ухмылка Мины была прямо-таки достойна охотника за сплетнями. «Скажи нам». Тору присоединилась, и мальчик повыше почувствовал, как ее невидимые глаза практически прожигают в нем дыру. «Как насчет после фестиваля?» Сата поднял руки, чтобы успокоить двух девушек. «Прекрасно». Они оба надулись, даже Тору, чья спортивная форма указывала на то, что она скрестила руки на груди. «Для нашего финального матча первого раунда у нас есть девушка в невесомости из класса 1 на курсе героев, Урара Качика». Сущий миг представил, когда Ачика направилась к рингу. Явная решимость, исходящая от девушки, была почти осязаема. Перед ней стоит еще один ученик из класса 1А, к тому же рекомендательный ученик, это Яйора Зумама. Сущий миг проинформировал всех о статусе Мама как рекомендательного студента, чтобы больше внимания уделять подростку. У нее были задатки первоклассного профессионала, как только она по-настоящему раскрыла потенциал своей причуды. Она нуждалась во внимании профессионалов, которые могли бы помочь ей раскрыть этот потенциал во время стажировки. «Урарака, ты готова?» Миднайт посмотрела на постоянно краснеющую девушку. «Да», Ачика решительно кивнула. «Яйоразу, ты готов?» Миднайт посмотрела на темноглазого подростка. «Да, мэм», сообщила мама, закатывая рукава, чтобы обнажить кожу рук. «Хорошо, пусть начнется финальный матч первого раунда». Герой с рейтингом R щелкнул ее хлыстом. Мама не теряла времени даром, так как обе ее руки сияли от ее причуды. Она скрестила их, а затем широко раскинула светящиеся конечности. Дюжина сюрикенов была направлена в сторону Ачика, чтобы держать брюнетку на расстоянии. Мама распахнула рубашку, обнажив свой подтянутый живот, который начал светиться. Быстро. Ачика протянула руку и поймала два вращающихся сюрикена, не обращая внимания на легкие порезы, которые она получила от полутупых лезвий. Она активировала свою причуду после того, как опустилась на колено, чтобы остальные звезды прошли над головой. Когда она бросила сюрикен обратно, они были отвязаны гравитацией. Поэтому они двигались вперед с большей скоростью по прямой, их скорости мешало только сопротивление воздуха. Она последовала за своим украденным оружием, чтобы сократить дистанцию с мама. В конце концов, пребывание на дистанции сыграло на руку ее подруге. Умно, мама сформировала короткий посох из своей правой руки, чтобы отбить два сюрикена. Ее левая рука вытащила из живота сетку, которую она бросила в приближающуюся девушку. «Но недостаточно хорош, говоришь ты», — возразила Ачика, поймав сеть, сделав ее невесомой с помощью своей причуды, а затем бросив обратно. Она вернула его вес за секунду до того, как он достиг мама. Мама ударила по сети в воздухе своим коротким посохом, пожертвовав им, когда оба предмета упали на пол. Появилась пара танфа, по одной с каждой руки, и она развернула их, прежде чем вступить в бой с Ачика. Обе девушки продемонстрировали довольно впечатляющие боевые навыки, в чем они хорошо попрактиковались с Ками за время совместной работы. Обе танфы мама быстро стали невесомыми, когда она использовала их для парирования ударов ладонями и захватов Ачика. Когда эти двое успели так хорошо поднатореть в рукопашной, Сера моргнул от того, что увидел. «Мы много тренировались вместе», — сообщила Ками со своего места рядом с Изуку. Она и Цую счастливо сидели по обе стороны от Изуку, наблюдая за матчем. Скрытые штанами спортивной формы, ноги мама засветились, когда образовалась куча маленьких шарикоподшипников, разбросанных по полу ринга. Ачика, не колеблясь, использовала свою причуду на себе и прыгнула в высокий удар, который выбил невесомую танфу из рук мама. Брюнетка оттолкнулась и поплыла над маленькими металлическими сферами, прежде чем отменить свою причуду и благополучно приземлиться. Она не дала бы мама времени подумать. Ачика бросилась вокруг препятствия и снова направилась к мама. Глава 70. Попалась. Мама достала однозарядный пистолет для спецназа. Она выстрелила из него в Ачика, и снаряд разорвался, образовав знакомую красную сетку. «Мой малыш!» Мэй взволнованно закричала с трибун. «Нет!» Ачика резко повернула вправо, чтобы избежать сетки, едва позволив ей пройти мимо нее, и, спотыкаясь, вернулась в полный спринт к мама. Глаза девушки расширились, когда Ачика сумела уклониться от ее выстрела. Ачика схватила ее, и мама почувствовала, что стала невесомой. Поскольку ее легко подтолкнули к краю без ее веса, мама удивила всех, когда вскочила и обхватила ногами талию Ачика. Брюнетка растерянно моргнула, даже когда направилась к краю ринга. «Пора остановиться, Ачика», — заявила мама, и из ее рук в сияющем свете ее причуды появилась странная желтоватая слизь. Эта дрянь покрывала землю, и Ачика чуть не упала, когда ее туфли прилипли к ней. «Что за?» Ачика изо всех сил попыталась оторвать ногу от пола. «Промышленный клей», — сообщила ей мама, прежде чем в каждой из ее рук образовалась по маленькому лезвию. Она ткнула Ачика в руки, заставив девушку отшатнуться от острой боли. Ослабив хватку Ачика, мама мягко оттолкнулась от своей подруги, прежде чем создать простую гантель. Ее тело могло находиться под воздействием причуды Ачика, но ее творение – нет. 20-фунтовая гантель быстро приземлила ее невесомое тело. «Я верю, что победила. Урарака, ты можешь двигаться?» Миднайт допросила пользователя невесомости. «Да, мэм». Ачика высвободила ноги из туфель и использовала свою причуду, чтобы выпрыгнуть из клейкой ловушки. Когда она отпустила свою причуду, к сожалению, вернув ей вес мама, она встала в носках, готовая продолжить поединок. «Продолжайте», — объявила Миднайт, и Ачика снова двинулась, чтобы сократить дистанцию. «Мне действительно нравится твоя решительность, Ачика». Мама просияла, глядя на свою подругу. Щеки Ачика, вероятно, покраснели бы при слове «любовь», если бы она не была так сосредоточена на матче. Как бы то ни было, она была почти на мама, когда другая девушка вытащила полицейский электрошокер из задней части бедра и выстрелила в нее. «А-а-а!» Ачика громко вскрикнула, когда ток прошел в нее через устройство. Когда она дернулась, мама накинула на нее новую сеть, прежде чем на секунду отключить ток. «Я, все еще могу, сражаться!» Ачика попыталась дотронуться до сети, но мама снова ударила ее электрошокером, два узла все еще прилипли к телу Ачика. «Пожалуйста, сдавайся, Ачикатян», — попросила мама свою подругу, отпуская спусковой крючок электрошокера. «Нет», — Ачика попыталась пошевелиться, но получила еще одну очередь из электрошокера. «Пожалуйста», — настаивала мама, которой не нравилось то, что ей приходилось делать. «Урарака выведена из строя, победитель, Яйоразу». Миднайт забрала решение из рук Ачика. «Ачика», — мама бросила электрошокер и подошла, чтобы снять сетку со своей подруги. «Вот, дай я сниму это с тебя». Мама осторожно сняла два узла с электрошокером и отбросила их в сторону. «Я потерялась». Ачика тяжело выдохнула, ее обычно ясные глаза погрустнели. «Я действительно думал, что ты у меня есть шанс, я мама. Ты была потрясающей», — похвалила мама, заключая брюнетку в объятия. «Надеюсь, я, по крайней мере, произвела хорошее впечатление». Ачика и мама поднялись на ноги, и мама достала новую пару туфель для Ачика. «Я уверена, что ты это сделала». Мама лучезарно улыбнулась, чуть ли не подпрыгивая на каблуках. «Мило», — подумала про себя Ачика, надевая туфли, которые создала для нее мама. Эти двое вместе покинули ринг и направились в зону отдыха класса 1А. Ачика не могла не улыбнуться своему сопернику. Если бы у нее не было таких близких друзей, она, несомненно, сейчас была бы в слезах. Но такая близость с мама, Изуку, Цую и Ками дала не только сильную группу эмоциональной поддержки, но и деловые связи для компании ее родителей. Яйоразу Дзайбацу искал строительную компанию в префектуре Ме. Компания родителей Ачика была упомянута мама ее матери и отцу. Маленькая компания довольно легко прошла строгий тест ее родителей. У компании не было жалоб, зарегистрированных несчастных случаев, судебных исков или каких-либо других судебных исков против них. Качество работы небольшой компании говорило само за себя. Отцу мама было все равно, если выполнение проекта занимало больше времени, Главное, чтобы все было сделано правильно с первого раза. Она не знала всей истории этого, но подозревала, что это как-то связано с ее дедушкой, поскольку помнила, что у старика был примерно такой же образ мыслей. «Ты станешь великим героем в мгновение ока, Ачикатян». Мама красиво улыбнулась своей подруге. «Отправить своих родителей в отпуск за границу, когда они захотят, тебе будет легко». «Спасибо, Маматян». Ачика ответила на ее улыбку своей собственной лучезарной улыбкой. Эти двое немного ускорили шаг. Сетка второго раунда всегда была рандомизирована, поэтому никто не знал, с кем они столкнутся следующим. Ни одна из юных леди не хотела пропустить это событие. Глава 71. После нашего короткого перерыва пришло время начать четвертьфинал, объявил Сущий Миг, вызвав громкие аплодисменты толпы. Давайте начнем с первого матча. Миг обратился к стадиону, когда на экранах загорелись два имени. Под номером один у нас есть наш мужественный чувак, Киришима Иджира. Давай сделаем это. Киришима широко улыбнулся, направляясь к рингу под вспышки камер и одобрительные возгласы зрителей. Перед ним герой в очках Ида Теня. Сущий Миг представил, когда Ида шел к рингу. Темно-синий мальчик подхватил несколько наивных комментариев из толпы. Он думал, что они были довольно неуместны. Готовы ли оба конкурента? Миднайт спросил обоих подростков, переводя взгляд с одного на другого. О, да. Киришима ухмыльнулся, активируя свою закаляющую причуду и принимая стойку. Да, мэм. Ида занял позицию бегуна, и его двигатели ожили. Начинайте. Миднайт щелкнула хлыстом, и оба подростка набросились друг на друга. А вот и столкновение. Сущий Миг одобрительно взревел вместе с толпой. Не совсем. Курс Иды отклонился, и закаленный кулак Киришимы рассек пустой воздух. Твоя сила, в твоей стойкости, Киришима. Моя, это моя скорость. Он заговорил, обегая рыжеволосого. Эй. Киришима снова замахнулся, но промахнулся. Стой спокойно. Его последующие удары были ничуть не лучше. Когда ты научился так хорошо маневрировать? Он практически гнался за размытым пятном. Тренируясь, Киришима, так же, как ты со своей второй формой. Ида схватил Киришиму за шкирку спортивной формы и бросился к краю ринга, таща за собой своего одноклассника. Способность Иды переключать передачи значительно улучшилась. Изуку делал записи в своем блокноте, наблюдая за матчем. Многие из его одноклассников были удивлены тем, что он мог продолжать писать, не глядя на страницу. Его мобильность достигла нового уровня. «Нет, ты этого не сделаешь». Киришима активировал свою нерушимую форму. Острые края и выступы его тела позволили ему разорвать рубашку, а затем вонзить пальцы в поле, чтобы остановить свой импульс. «Это будет не так просто, Ида». «Хм, похоже, что нет». Ида заметил с края ринга, как его двигатели снова заработали. «Позвольте мне показать тебе мой собственный ход». Он переместился в исходное положение стоя. Двигатели на его ногах взревели, вспыхнуло голубое пламя, а затем оно сфокусировалось вниз, превратившись в реактивное пламя. Ответный взрыв. Он почти исчез в глазах зрителей. Гах! Киришима харкнул, поднявшись в воздух, и вылетел с ринга. Он увидел заглохшего Иду, схватившегося за правую ногу на ринге. Он врезался в траву и проделал небольшую траншею, прежде чем остановился. Ой, Киришима вне пределов. Миднайт указала на парня за пределами ринга. Ида, победитель. Она быстро подошла к младшему брату своего друга Тенсея. Ты в порядке, Ида? Я думаю, что, возможно, я что-то сломал, когда пнул Киришиму, мэм, ответила Ида, когда его правая нога запульсировала от острой боли. Киришима, ты в состоянии стоять? Спросил Цементос, подбегая к лежащему на земле мальчику. Да, я в порядке. Киришима сел и отпустил свою трансформацию. Только что из меня на секунду вышибло дух, с Идой все в порядке. Я видел, как он схватился за ногу. Ваше беспокойство за своего противника достойно похвалы. Цементо с улыбкой похвалил ученика. Я бы сказал, что он вышел худшим из вас двоих, даже несмотря на то, что он выиграл. Иду доставили к исцеляющей девочке с помощью роботов-носилок. Киришима шел рядом с ним, чтобы поздравить своего друга с победой. Демонстрация спортивного мастерства не осталась незамеченной теми, кто наблюдал, и все больше глаз обратилось к обоим мальчикам. Миднайт не могла не ухмыльнуться такому проявлению молодости. Тенья, безусловно, собирался заставить Тенсея гордиться этим стремлением и прогрессом, которого он добивался со своей причудой. Киришима немного просчитался. Мама упомянула, как класс 1 нахлопал обоим своим одноклассникам. На его стороне прочность, но его вес постоянен. У Иды было более чем достаточно силы, чтобы сдвинуть его с места, прочный он или нет. Верно, но скорость Иды и внезапное столкновение с несокрушимой формой Киришимы нанесли ему довольно серьезную травму, ответил Изуку, анализируя матч. На поле боя это могла бы быть довольно первая победа, но они оба отлично справились. Нерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Очика увещевала свою подругу. «Я думаю, это мило». «Так и есть». Цую с улыбкой кивнула Изуку и мама. «Спасибо». Мама мило покраснела, и Изуку одарила их улыбкой. Мило Минай Тору оба ворковали над группой, прежде чем разразиться хихиканьем. «Интересно, это то же самое, что дружить с главным героем гарема». Каминари что-то пробормотал себе под нос, и Сера расхохотался рядом с ним. «Мальчики», Джира закатила глаза на них двоих, но это было добродушное поддразнивание. «Я должен отправиться туда». Изуку с теплой улыбкой протянул свой блокнот. «Мама, ты можешь подержать его для меня?» «Конечно». Мама улыбнулась в ответ, ее щеки слегка порозовели, когда она взяла блокнот в руки. «Спасибо, мама». Изуку нежно обнял ее, прежде чем двинуться, чтобы обнять Ачика, Камицую. Вскоре после этого он вышел из зоны отдыха класса 1А, его собственные щеки были ярко-красными. «Булочка с корицей», Тору запела нараспев, и Мина снова захихикала. «Тихо». На губах Ачика появилась яркая улыбка от этого объятия. «Кира». Цую сама выглядела вполне счастливой со своей собственной улыбкой. «Еще немного», подразнила Ками, и все три другие девушки яростно покраснели. Они знали, кого Ками называла самым общительным из их маленькой группы, когда дело доходило до физической привязанности. Физическая привязанность на глазах у других была большим шагом вперед для Изуку, а Чика и особенно для мама. Цую прямо заявила, что ей нравится Изуку, но немного сдержалась, чтобы не поставить в неловкое положение своего коллегу по зеленым волосам. Кэми была единственной, кто продвинул дело дальше в их странных отношениях. Девушка была кокетливой и дразнящей, всегда рада показать свою привязанность и заставить Изуку чувствовать себя комфортно с их вниманием. Их девичьи разговоры вращались вокруг того, как они справятся с этим как группа. Реакция Изуку на то, что Ками назвала его своим парнем, была милой, но в основном для того, чтобы оценить его реакцию на эту идею. Тот факт, что Изуку совсем не возражал, был хорошим предзнаменованием для них, но такие мысли были только после спортивного праздника. Глава 72. В нашем втором четвертьфинальном матче у нас, Кадаюи, Сущий Миг представил девочку из класса 1Б, которая одержала мгновенную победу над Тодороки, и снова она спокойно прошла через поле к рингу. Снеси голову класса 1А и покажи превосходство класса 1Б, Юи. Манома громко закричал, но получил удар по голове от большой руки. «Не могли бы вы, пожалуйста, прекратить это? У людей сложится неправильное представление о нашем классе», — раздраженно вздохнула Кинда. Остальная часть класса 1Б подбадривала девушку, чтобы та сделала все возможное, пока Кинда разбиралась с Маномой. «Мм». Юи слегка кивнула своим ликующим одноклассникам. Она обратила свое внимание на приближающегося противника. Ее соперник в этом матче – многообещающий парень и представитель класса 1А, Мидория Изуку. Сущий Миг объявил, когда Изуку вышел на ринг и занял свое место напротив девушки. «Давай проведем хороший матч, Кадай». Изуку кивнул ей с улыбкой. «Да», — Юи ответила с приглушенным выражением лица. «Хорошо, оба участника готовы?» — Миднайт допросила двух подростков на ринге. «Да», — Юи кивнула, не сводя глаз с Изуку. «Я готов», — согласился Изуку, принимая стойку готовности. «Тогда вы можете начинать». Миднайт начала их поединок еще одним резким щелчком своего хлыста. И снова, всего за мгновение, кольцо исчезло из-под ног Изуку и превратилось всего лишь в небольшую платформу вокруг Юи. На этот раз девушка оставила его немного большего размера, примерно 2 на 2 метра. Многие люди все еще были шокированы скоростью, с которой девушка могла использовать свою причуду. Но многие другие были шокированы тем, что Изуку просто стоял в воздухе на почти прозрачной платформе. «Ммм». Реакция Юи была едва слышна даже Изуку. Она наклонилась и провела рукой по поверхности кольца, прежде чем выпрямиться во весь рост. «Ты вроде как ограничила свою мобильность, Кадай». Изуку ступил на другую платформу, а затем на другую. Почти стеклянные предметы формировались у него под ногами, когда он ступал. Некоторые из зрителей быстро заметили тот факт, что ранние платформы исчезали вскоре после того, как Изуку сошел с них. Дальность действия не является проблемой для моей причуды, как насчет твоей. Он поднял левую руку, и в девушку полетел шар сжатого воздуха. Юи не отреагировала словами. Она просто бросила перед собой что-то маленькое. То, что выросло до огромных размеров, было камешком, против которого воздушная пуля ничего не могла сделать. Юи эффективно превратила камешек в большой валун, чтобы защититься от его дальних атак. Умно. Сущий миг комментировал через громкоговорители. У Мидории есть счетчик для условия мгновенной победы Кадой, но у классной девчонки есть противодействие его дальним атакам. Оба хорошо используют свои причуды. Юи бросила три камешка на свой новый валун. Крошечные фрагменты цемента были почти невидимы невооруженным глазом, пока они внезапно не превратились в валуны. Три больших камня быстро падали в направлении Изуку. «Хитро», — отметил Изуку, пробегая по платформам так быстро, как только позволяла его причуда, чтобы избежать атаки. Валуны, врезавшиеся в землю, подняли изрядное количество пыли. Кольцо дает ей много боеприпасов, и она также может использовать его для защиты. «Как мне это обойти?» Ему не пришлось долго раздумывать, так как Юи выглянула из-за своего каменного щита и стряхнула что-то с ладони левой руки указательным пальцем правой руки. Крошечный предмет был еще одним камешком, и он быстро превратился в валун размером примерно в половину тех, что она сделала ранее. Камень сохранил свой импульс, даже когда его размер изменился, и Изуку пришлось отступить, почти не успев вовремя создать платформу, чтобы избежать снаряда. Она чертовски хорошо использует свою причуду. Кэми прокомментировала выступление Юи, наблюдая за матчем. Честно говоря, страшно подумать, насколько лучше она станет к тому времени, когда мы закончим школу. Шаджи заговорил, наблюдая за тем, как он ходит взад и вперед. Хаем, ей не хватает блеска, но она хороша, заявила Аима в позе. Большая часть класса покачала головами, глядя на блондина. Как ты думаете, что произошло бы, если бы Мидория проанализировал ее причуду и дал ей предложение? Спросил Сато у группы в целом. А черт, Сера замолчал, разинув рот. Безумный пир тьмы, пробормотал Такоими, следя глазами за продолжающимся матчем. Усиление функций, эффективность, умножитель силы, усиление, обратная сила. Изуку собрал 5 причуд вместе, когда в него полетела следующая пуля из булыжника. Увеличенный кусок цемента остановился как вкопанный примерно в метре от парня, а затем размытым пятном отлетел назад тем же путем, каким прилетел. Глаза Юи на самом деле расширились, когда она развернулась на каблуках, чтобы уйти с линии огня, и свела кончики пальцев вместе. «Освобождение!» Юи произнесла нараспев, и кольцо вернулось к своему нормальному размеру, в то время как все валуны превратились в гальку. Камешек, который вернул Изуку, врезался в дальнюю стену, как пуля, оставив небольшую дыру и трещину в стене. Девушка не сидела сложа руки, когда она рванула через ринг, чтобы преодолеть некоторое расстояние. Если Изуку попытается наступить на кольцо, она может снова сжать его. У этих платформ должен был быть предел. Вероятно, они были основаны на его умственной стойкости или физической выносливости. Ни одна причуда не была бесплатной. Все они были запитаны чем-то от пользователя. Она заставит его использовать все, что бы это ни было, как можно дольше. Она умна, Изуку отметил, что у нее был идеальный ответ на его ответ. Очевидно, она знает все тонкости своей причуды. Он хотел выйти на ринг, чтобы избавить себя от необходимости разделять свое внимание на платформе, которую Квирк и другие использовали для нападения и защиты, но у него было подозрение, что Юи ему не позволит. Манипулирование газом, колебание температуры, проекция силы, дыхание огня. Изуку активировал 4 причуды, продолжая использовать платформу под ногами, чтобы закрепиться. Тяжело вздохнув, он выплюнул в Юи огненный шар размером с бейсбольный мяч. Еще 4 затяжки, и еще 4 огненных шара погнались за первым. Хаем. Темные глаза Юи слегка сузились при этом новом заявлении ее оппонента. Под ее властью камешек снова превратился в валун, и маленькие огненные шары, не причинив вреда, разбились о бетон. Юи была почти раздражена тем, что постоянно находилась на заднем плане и играла в обороне. Однако разнообразие причуд и комбинации Мидории в некоторой степени требовало этого. Изуку бегал по своим платформам, пытаясь обойти валуны Юи. В ту секунду, когда он мельком увидел ее, он глубоко вздохнул и снова начал выпускать маленькие огненные шары. Манипуляторша размером просто снова шагнула за валун, когда огненные шары прошли через пустое пространство. Валун, казалось бы, возникший в воздухе и падающий на него, заставил Изуку прекратить атаку и сосредоточиться на защите. Полупрозрачный зеленый барьер сформировался вокруг Изуку в виде сферы. Бетонный валун врезался в него и раскололся, прежде чем упасть на землю. Меньший валун врезался в бок, и его зеленые глаза встретились с темными глазами Юи, когда он увидел, как она бросила в его сторону еще один камешек, прежде чем увеличить его своей причудой. Тем не менее, вторая пуля из булыжника нанесла удар по причуде барьера ничуть не лучше, чем первая. Этот матч просто невероятный. Сущий миг кричал в свой микрофон, в то время как его энергия продолжала расти. Битва между этими двумя первогодками просто потрясающая. Глава 73. Ни один из них не позволяет другому получить преимущество. Прокомментировал Айзава, продолжая следить за ходом матча. Оба максимально используют свои причуды, чтобы держать другого на расстоянии и пытаться нанести удар. Все будет зависеть от того, кто сможет нанести этот первый удар и у кого хватит выносливости для войны на истощение с такой скоростью. Он прав, размышлял Изуку из-за барьера. Я могу временно прекратить использовать платформу, используя барьер, но и то, и другое требует энергии для создания и поддержания. Я не знаю, сколько времени занимает изменение размера объекта Фукады. Я не могу сделать точного предположения о ее выносливости. Мне нужно покончить с этим. Платформа Изуку создал еще одну платформу под своими ногами. Усиление, эффективность, усиление функций, усилитель, озвучивание. Изуку знал, что ему не понравится отдача от этой комбинации, но это должно обеспечить его победу. Не двигайся, не используй свою причуду. Голос Изуку прогремел в тот момент, когда он опустил барьер. ХМ. Юи почувствовала, что ее тело полностью заблокировано, и она не могла использовать свою причуду. Ее тело восстало против разума. Что бы Мидория только что не сделал, это сделало ее легкой добычей. Сейчас Изуку сплюнул немного крови, когда спрыгнул с платформы на ринг. Повышение физической силы, усиление функций, усиление. Изуку увеличил свои физические параметры и промчался по рингу. Он схватил Юи за руку, прежде чем его голос, отдающий команды, стих и свел на нет ее причуду. Быстрый взгляд в ее шокированные темные глаза, и он ударил ее парализующим взглядом. Юи обмякла в тот момент, когда его голосовая комбинация закончилась. Изуку осторожно усложил ее на пол ринга, положив руку ей на плечо, чтобы свести на нет ее причуду. С болью в горле и чувствуя упадок сил, Изуку подвинул Юи к краю ринга и заставил ее пересечь черту. Кадай вне пределов, громко объявила Миднайт. Победитель, Мидория. Она указала на парня, который освобождал Юи от воздействия парализующего взгляда. Хорошая битва, Кадай. Изуку улыбнулся, положив правую руку на шею и окутав ее сиянием исцеляющей ауры. Твоя причуда удивительна. Не могла бы ты как-нибудь рассказать мне о ней? Конечно. Юи кивнула веснушчатому мальчику и встала. Она свела кончики пальцев вместе и произнесла «отпустить», чтобы вернуть валунам их нормальный размер. Они пожали друг другу руки и сошли с ринга, чтобы вернуться в свои места для сидения. Оба чувствовали, что хорошо продемонстрировали свои причуды и навыки. Что это было? Сущий миг задавался вопросом вслух, поскольку вся аудитория гудела от того, что только что сделал Изуку. Причуда, основанная на голосе, тупо заявил Айзава, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Сущий миг на мгновение уставился на него, пытаясь заставить его пояснить. Но когда стало ясно, что вечно уставший мужчина больше ничего не собирается говорить, блондин двинулся дальше. Что ж, с этим неинформативным комментарием давайте перейдем к третьему матчу четвертьфинала. Сущий миг объявил все еще бормочущие аудитории. Энергия и интенсивность начали набирать обороты по мере появления следующего конкурента. Из класса 1 героического курса, рекомендованный ученик, который устроил потрясающее шоу в своем первом матче, Ханинуки Джуза. Подросток слегка помахал толпе, направляясь к рингу. Он выглядел сосредоточенным и готовым к победе. Джуза, победи, покажи миру. На этот раз Монаму заставила замолчать оторванная рука Сицуны, хлопнувшая его по рту. Перед ним стоит девочка-лягушка из класса 1А, Асуи Цую. Сущий миг объявил, что Цую вышла на ринг, чтобы встретиться лицом к лицу со своим противником. «Вы оба готовы?» – спросила Миднайт у подростков, переводя взгляд с одного на другого. «Готова, Кира?» Цую кивнула и опустилась на четвереньки. «Я готов», – Джузе кивнул и принял более широкую позу. «Начинайте». заявила Миднайт и щелкнула хлыстом. «Ух ты!» Джу заметнулся в сторону, чтобы избежать высокоскоростного языка, которым Цую выстрелил в него. Затем цепкий орган замахнулся на него, как хлыстом, когда Цую повернула голову. «Дерьмо!» Он пригнулся, едва избежав удара длинного языка, и активировал свою причуду. Значительное количество цемента внезапно изменило текстуру, и Джуза погрузился в него. «Нет, ты этого не сделаешь!» Цую перенаправила свой язык и ухитрилась обхватить Джуза за талию. Кряхтя от напряжения, она начала вытаскивать его из похожего на грязь цемента. «Как ты такая сильная?» – спросил Джуза, все больше и больше смягчая ринг, чтобы попытаться спрятать хотя бы свои руки и предотвратить ринг. «Возьми это!» Подумав, Джуза направил свою причуду, чтобы смягчиться в линию прямо к Цую. «Кира!» Цую использовала свои мощные ноги и подпрыгнула прямо вверх. Она поморщилась, когда ее грубо дернули за язык, но ее план сработал. Размягченное поле промахнулось мимо нее, и Джуза вытащила из грязи. «Вон!» Она качнула головой, намереваясь выбросить своего противника с ринга. «Извини за это!» Джуза извинился, схватив ее за язык и крепко держа, чтобы его не сбросили с ринга. «Ой!» Голос Цую был слегка искажен из-за того, что ее язык был полностью вытянут. Хватка другого студента была крепкой. «Смягчись!» Джуза заявил об этом в тот момент, когда его нога коснулась поля, едва оказавшись внутри линии. Все кольцо поля потеряло сплоченность и развалилось, как мутная вода. Цую подпрыгнула в воздух так высоко, как только могла, чтобы избежать ринга. «Я доберусь до тебя!» Цую ударила своим языком, пока была в воздухе. Джуза стоял на единственной части ринга, которую он восстановил. Подросток с зубами, похожими на кости, нырнул под язык. Затем он перепрыгнул через ответный удар органа. Он чуть не свалился со своего маленького участка ринга, когда Цую злобно опустила свой язык так сильно, как только могла, и расколола бетон. Похожая на лягушку девушка поморщилась от боли, почувствовав, как часть потрескавшегося бетона порезала ей язык. Она благополучно приземлилась на землю и засунула язык обратно в рот. Она прикрыла рот рукой, почувствовав вкус крови.